Глава 33. Получив список, Элеонора пару раз прочитала его, потом воскликнула. «Так, работы тут непочатый край». Моя хозяйка крайне странный человек. То, что приводит других людей в ужас, ее ввергает в радость. «Начнем по алфавиту», – воодушевленно заявила Нора. «Вам не кажется, что мне и года не хватит, чтобы опросить всех?» Попытался я оказать сопротивление. «Ерунда», – отмахнулась Нора. «Быстро управишься, если, конечно, опять не уйдешь в загул». Я хранил молчание. Вот ведь как бывает. Иной человек безобразничает всю жизнь, и окружающие настолько привыкают к его отвратительному поведению, что считают само собой разумеющимся, когда муж и отец пьет, дебоширит и гоняется за бабами. Но стоит нормальному мужику один раз потерять ум и устроить небольшое представление, как все мигом ополчаются на него, и уж будьте уверены, не забудут зигзаг до конца дней. Поэтому, дорогие мужчины, примите мой совет. Ведите себя как можно более мерзко. Только в этом случае вы будете избавлены от нудных нравоучений и тягомотных скандалов. Впрочем, заявила Нора, начнешь в понедельник. Завтра состоятся похороны Шергиной. Милиция наконец-то отдала тело, и бедняжку кремируют. Поезжай на церемонию и тщательно перепиши всех, кто будет принимать в ней участие. Может, мелькнет человек из списка. Насколько я знаю, преступник любит смотреть на гроб жертвы. Похороны – процедура, не располагающая к веселью. Но все же, когда ритуальный зал полон венков, цветов и людей, из которых пусть не все искренне скорбят об ушедшем, во время такой церемонии нет ужасающего чувства тоски. Толпа двигается, разговаривает, одним словом, живет. Намного хуже, если провожающих можно пересчитать по пальцам. А в случае с Аленой это было именно так. Несколько дезориентированные женщины и один мужчина мялись возле самого простого гроба, обитого пронзительно-розовой материей. Я быстро пересчитал присутствующих. Всего семеро. Распоряжалась всем Варя Арсеньева. Голова девушки была замотана в черный платок, лицо не накрашено, нос распух, а глаза превратились в щелочки. «Спасибо, что пришли проводить», – сказала она мне после того, как закрытый гроб торжественно уплыл за шторку, отделяющую мир живых от обиталища мертвых. «Останьтесь на поминке». Откровенно говоря, мне не слишком хотелось очутиться за столом, в центре которого будут стоять плошки с кутьей и блюда с блинами. Да и миссия моя была выполнена, на похороны не пришел никто из посторонних. Две женщины оказались коллегами по работе, одна – очень дальней родственницей, а мужчина и остальные бабы – местными бомжами. Правда, в приличной, чистой одежде, которые за умеренную плату взялись отплакать Шергину. Более жалкого, душераздирающего зрелища, чем эта кремация, я еще не видел. «Очень вас прошу», – попросила Варя. «Плохо, когда за поминальным столом нет никого». Я кивнул. «Да, конечно». «Вот и хорошо», – повеселела она. «Проводим Алену по-людски». Я поехал за старым, разваливающимся автобусом, на ветровом стекле которого виднелась табличка «Ритуал». Если к человеку никто не приходит на похороны, это ужасно. Но, с другой стороны, наверное, нужно жить так, чтобы окружающие ощутили после твоего ухода хотя бы легкое сожаление. Если похороны Алены Шергиной были удручающими, то поминки оказались ужасными. Дальняя родственница, прибывшая на процедуру из Ижевска, сначала молча опрокидывала в себя стопки, налитые до краев водкой. Потом, как-то разом опьянела, попыталась спеть, затем заявила. «Господи, квартира-то теперь выходит моя?» «Твоя!» – достаточно зло заявила Варя. «Никто не претендует!» «И мебель?» – не успокаивалась тетка. «Можешь забирать все!» – отрезала Варя. «Вместе с одеждой, косметикой и обувью. Про тампоны не забудь, они у Алены в ванной, в шкафчике лежат!» Я делал вид, что увлечен блинчиками с медом, очень не хотелось участвовать в разговоре. Коллеги Алены ушли намного раньше. И за столом нас сидело всего трое. Наконец, родственница, устав радоваться неожиданно свалившейся на голову удаче, уснула в кресле. Варя с облегчением воскликнула. «Слава богу, угомонилась! Вот ведь как бывает! Они с Аленой двоюродные сестры! Только встречались всего раз или два. Я стала перед похоронами обзванивать людей по Алёниной телефонной книжке. И наткнулась на неё. Думала, не приедет. Нет. Как узнала, что кроме неё никаких наследников не обнаружилось, так мигом прилетела. Бедная. Бедная моя подружка. А всё я виновата. Почему? Так в тот день, когда Алёнушка утонула, я была в командировке. Напомнила Варя. Уехала на 10 дней в Питер. Только вернулась, из больницы звонят. Останься я здесь, ничего бы не случилось. Вы ни в чём не виноваты. Пытался я утешить Арсеньеву. Скользкая дорога, Илья не справился с управлением. Негодяй! Воскликнула Варя. Ну сколько раз говорила Алёне, брось парня, не пара он тебе. Ни по возрасту, ни по уму, ни по социальному положению. Мать у него на рынке торгует, отец ничего не делает. А Илья только балду гонял, не учился, не работал. Представляете, какое сокровище? И ещё мать Намёткина не пускала Алёну к себе в дом, орала на неё. Проститутка совратила мальчика, теперь сосёшь из него деньги. Да Илья жил за счёт Алёны. А мне говорили, что Шергина не любила тратить нажитое. Была очень скупой. «Глупости!» – вскипела Варя. «Никто не знал Алёнушку так хорошо, как я. Да, она никогда не пускала рубли на ветер. Всегда тщательно подсчитывала расходы. Но разве это плохо?» «Нет. Алёна очень любила Илью. Хотела выйти за него замуж. Не видела никаких отрицательных качеств парня и не слушала моих доводов. Впрочем, чтобы не поругаться с подругой, я не стала открывать ей глаза на любовника». Внезапно Варя тихо заплакала, потом вытащила из кармана юбки безукоризненно отглаженный платок, уткнула в него лицо и сказала. «Вот как получается. Думала, Алёнушка станет моей свидетельницей на свадьбе». Голос Вари звучал глухо и напряжённо. Я спросил. «Вы скоро выходите замуж?» Арсеньева кивнула. «Через неделю». «Надо же, так убивается по погибшей подруге и собирается выйти замуж». Очевидно, на моём лице что-то отразилось, потому что Варя грустно сказала. «Нехорошо, конечно, пир затевать, когда такое горе, но мой жених, Андрей Лазуткин, не захотел отложить церемонию. Сказал, что это дурная примета. Впрочем, его можно понять, он был шапочно знаком с Алёной». «Андрей Лазуткин», – пробормотал я. «Где-то я слышал это имя и фамилию». Варя смущенно улыбнулась. «Конечно. Его газеты называют «самый знаменитый жених России». Андрюша – владелец предприятия «Газснабпромнефть». «Да, вас можно поздравить с выгодной партией». Варя слегка покраснела. «Случайно вышло. Когда мы познакомились, я не знала, кто он такой. А Андрюша довольно долго скрывал от меня своё материальное положение. Он боялся, что встретил очередную охотницу за долларами. Представляете, наврал, будто работает в школе учителем». Она засмеялась. Меня от чего-то это покоробило. Но Варя не заметила произведённого впечатления и весело продолжила. «Потом, конечно, признался. Свадьба Андрея – лакомый кусочек для прессы. Приглашено более 500 гостей, поэтому отложить её просто невозможно». «Значит, у вас теперь не будет проблем с деньгами?» «Я выхожу за Андрея не из меркантильных соображений», – вспыхнула Варя. «И потом, я всегда сама хорошо зарабатывала». «Да-да, конечно. Надеюсь, вам больше никого не придётся шантажировать». Варя отшатнулась в сторону. «Меня никто не шантажировал. Что вы имеете в виду? Немедленно отвечайте». Я слегка удивился столь бурной реакции, но продолжил. «Вы не так поняли меня. Это вы шантажировали человека». Внезапно Варя успокоилась и неподдельно удивилась. «Я? Кого?» Услыхав историю, которую мне рассказала Зинаида, Варя покачала головой. «Ну и бред. Такое мог придумать лишь психически больной. Нормальному человеку в голову не придёт. Это ваша адвокатша врёт». Я вздохнул. «Да нет, Зина говорила правду. Скорее всего, выдумщица Алёна. Похоже, это в её стиле оболгать человека ради собственной выгоды. Чем больше узнаёшь Иргиной, тем меньше она мне нравится». «Одного не пойму», – неожиданно спросила Варя. «Зачем вы ходили к этой Колобковой?» «Я ищу убийцу Шергиной». Варя вытаращила глаза. «Да вы чего? Её убила Марина Райкова, а потом покончила с собой. Дело давно закрыли». «У нас с Элеонорой иное мнение по этому поводу». «Вот глупость. Бросьте». «Невозможно. Моя хозяйка полна решимости докопаться до правды. И она ее узнает, во что бы то ни стало». Внезапно Варя встала. «Сейчас пепельницу принесу». Я спокойно сидел в кресле, поджидая ее возвращения. Арсеньева вошла, держа в руках хрустальную лодочку. «Прошу, курите». «А вы?» «Никогда не брала сигареты в руки». Улыбнулась Варя. «Вот Алена, та была куряка». Я вспомнил, как Шергина, сидевшая в кабинете у Норы, попросила у Ильи сигарету. И тихо сказал. Но не ее плохие привычки стали причиной смерти. Так и не увидев на похоронах никого из списка клиентов Зинаиды, я вернулся домой и обнаружил, что потерял ключи. К сожалению, это уже третья связка, которая бесследно исчезает из моего пальто. Очевидно, виной тому дурная привычка засовывать ключи просто в карман. Я позвонил. Дверь открыла Ленка и ехидно осведомилась. «Что, опять ключи потеряли?» «Нет». Соврал я. Просто оставил дома. «У нас на двери суперсовременный замок. Не стоит пугаться, если остались без ключей. Надо взять специальную карточку и поехать на фирму, которая продала замок. Там моментально перекодируют механизм и выдадут вам новые ключи. Хлопоты минимальные. Только Нора начнет издеваться надо мной. Станет обзывать растеряхой». Я пошел в кабинет к хозяйке и обнаружил ее в отвратительном настроении у письменного стола. Очевидно, у Норы не сходились какие-то счета, потому что она с весьма недовольным видом выслушала мой ответ, затем стала придираться к пустякам. «Ваня, почему до сих пор не отвез почту?» «Простите, не успел». «Чем же ты был занят целый день?» «Езжу, разговариваю с людьми, ищу убийцу Шергиной». Вежливо ответил я. «Нашел?» Хмыкнула Нора. «Нет». «Похоже, от тебя мало толка». Резко заявила хозяйка. «Ступай к себе. Позову, когда понадобишься». Я хотел было рассказать ей про потерянные ключи, но решил отложить разговор до завтра. У Элеоноры иногда случаются припадки злобности, и один может разразиться сейчас. До утра она должна прийти в себя, тогда и узнает про потерю. Я лег на кровать. Хотел было завести будильник, но передумал. Элеонора не дала никаких указаний насчет завтрашнего дня. Следовательно, я могу поспать до 9.